медвежье очарование которого могло бы сделать его звездой диснеевских мультфильмов, но, как говорит Бобби, успех Доги среди сногсшибательно красивых вахини, для победы над которыми одного обаяния личности недостаточно, является одной из величайших тайн всех времен, вроде причины гибели динозавров или того, почему торнадо неизменно обходят стороной стоянки автотрейлеров. Я спросил, ты не можешь улизнуть на пару часов и дать Доги вести программу с контрольного пульта? Быстрый пистон? С тобой когда угодно. Мистер Романтик, — сказала она саркастически, но не без тайного удовольствия. Одному другу очень нужна поддержка. Тон Саши тут же изменился. Что случилось? Я не стал описывать ситуацию прямо, так как телефон мог прослушиваться. В Moonlight Bay полиция следит за вами так искусно, что вы этого попросту не замечаете. Им не следовало знать, что Саша должна приехать к дому Лили Уинг, иначе ее остановили бы по дороге. Лили отчаянно нуждалась в помощи. Но если Саша сумеет пробраться к ней с черного хода, полицейские почувствуют на своей шкуре, что она может вцепиться в человека, как блесна с пятью крючками. «Ты знаешь...» — уловив какое-то движение на улице, я прищурился, но затем решил, что это просто тень у облака на мгновение, закрывшего половину луны. «Ты знаешь 13 способов?» «13 способов? Черная птица!» — сказал я, снова протирая клиниксом стекло, запотевшее от моего дыхания. «Черная птица, конечно!» Мы говорили о поэме Уоллеса Стивенса «13 способов увидеть черную птицу». Моего отца очень беспокоило, как я, больной экспе, буду жить, когда останусь один. Поэтому он завещал мне полностью оплаченный дом и огромную страховку. Но он оставил мне в наследство кое-что не менее ценное — любовь к современной поэзии. А поскольку Саша разделяла со мной эту страсть, мы могли говорить с ней намеками, так же, как с Бобби, где я использовал сленг серферов. Там есть слово, которое должно быть, но оно так ни разу и не появляется. — Ага, — сказала Саша, — и я понял, что до нее дошло. Менее талантливый поэт, написав 13 станцев о черной птице, обязательно использовал бы слово «крыло», но Стивенс его не применяет. Саша — вторая женщина, которую я люблю в полном смысле этого слова. Она клянется, что ни за что не бросит меня, и я ей верю. Она никогда не лжет. У Саши есть электродрель с большим набором сверл, лежащих в пластмассовой коробке, на стальном стержне полудюймового сверла к красным лаком для ногтей написано мое имя Крис. Я очень надеюсь, что это шутка. Пусть не волнуется. Если я когда-нибудь разобью Саше сердце, то сам просверлю себе грудь и избавлю ее от необходимости умыть руки. Она называет меня мистер Романтик. — Какая поддержка? — спросил Саш. — Поймешь, когда окажешься на месте. Что передать? Только одно слово. Надежда. Она еще есть. Я говорил уверенно, но кривил душой. Это сообщение могло оказаться неправдой. В отличие от Саши, я иногда лгу и отнюдь не горжусь этим. — Где ты? — спросила она. — В мертвом городе. — Черт! — Ты сама спросила? — Вечно ищешь приключений на свою задницу. Это мой девиз. Я не посмел сказать ей об Орсоне даже намеком, используя шифр поэзии. Голос мой мог сорваться и выдать всю глубину моей боли, с которой я пытался справиться из последних сил. Узнай, Саша, что Орсону грозит серьезная опасность, она примчалась бы в Уиверн искать его. Саша могла оказаться очень полезной. Недавно я с удивлением обнаружил, что она владеет искусством самообороны и обращение с оружием, которому не учат ни в одной диско-жокейской школе. На амазонку она не похожа, но дерется ничуть не хуже. Однако друг она лучший, чем боец, а Лили Уинг сильнее нуждалась в ее помощи, чем я. Крис, знаешь, в чем причина твоих трудностей? В том, что я слишком красивый? О, да, саркастически сказала она. Слишком умный? Нет, ты слишком заботливый. Надо будет попросить у врача какие-нибудь таблетки. Снеговик, именно за это я тебя и люблю. Но кончится тем, что тебя убьют. Сам погибай, а товарища выручай, сказал я, намекая на Лили Уинг. Да нет, все будет в порядке. Сейчас приедет Бобби. Ага. Ну тогда я начинаю сочинять вам эпитафию. Я передам ему твои слова. Два самозванца-неумейки. Догадываюсь, Карли и Ларри из комикса. Верно. Оба вы слишком глупы, чтобы претендовать на роль Мо. Я люблю тебя, Гудел, а я тебя, Снеговик. Я выключил телефон и готов был отвернуться от окна, когда на улице снова что-то задвигалось, и теперь это была не тень облака, наползшего на луну. На сей раз я увидел обезьян. Я прицепил телефон к поясу и освободил обе руки. Обезьяны шли не гурьбой и не стадом. Оказывается, обезьян, путешествующих группой, принято называть не стадом, не прайдом, а отрядом. В последнее время я узнал об обезьянах куда больше, чем слово «отряд». По той же причине, по которой, живя в болотах Южной Флориды, я стал бы экспертом по крокодилам. Мимо домиков мертвого города шел отряд обезьян, двигавшийся в том же направлении, что и я. В лунном свете их шерсть казалась скорее серебристой, чем бурой. Несмотря на этот блеск, который делал их более заметными, я с трудом вел счет. 5, 6, 8. Некоторые шли на четырех лапах, другие передвигались в полусогнутом состоянии, третьи стояли почти так же прямо, как люди. 10, 11, 12. Они шли не быстро, то и дело поднимали голову, смотря в небо или по сторонам, и иногда подозрительно оглядывались туда, откуда пришли. Хотя их поведение могло объясняться осторожностью и даже страхом, я подозревал, что они ничего не боятся, а просто ищут или охотятся на кого-то. Все может быть на меня. 15, 16. Если бы отряд находился на арене цирка и был облачен в соответствующие костюмы и красные шапочки, это вызвало бы улыбки, смех и бурю восторга. Но эти обезьяны не танцевали, не выделывали антраша, не кувыркались, не разыгрывали сценки и не валяли дурака. Казалось, никто из них не заинтересован в том, чтобы сделать карьеру в шоу-бизнесе. 18. Это были резусы, вид, чаще всего использующийся в медицинских исследованиях. Все они были очень крупными для своей породы, 60 с лишним сантиметров и 15-20 килограммов костей и мышц. Я на собственном опыте убедился, что эти резусы быстры, ловки, поразительно умны и опасны. 20. Дикие обезьяны живут повсюду, где имеются джунгли, саванны, степи и горы. Их нет только в Северной Америке, за исключением Мунлайт-Бэя, о чем не знает никто, кроме горстки местных жителей. Теперь я понял причину молчания птиц. Они чувствовали приближение этого сверхъестественного парада. 21, 22. Отряд становился батальоном. Упоминал ли я про зубы? Обезьяны всеядны, что бы там ни говорили вегетарианцы. О да, основу их питания составляют фрукты, орехи, семена, листья, цветы и птичьи яйца, но когда они испытывают потребность в мясе, то едят насекомых, пауков и мелких млекопитающих, вроде мышей, крыс и кротов. Ни за что не принимайте от обезьяны приглашение на обед, пока не будете точно знать его меню. А поскольку обезьяны всеядны, они обладают мощными резцами и клыками, предназначенными для того, чтобы хватать и рвать добычу. Но резусы, в темноте рыскавшие по Форт-Уиверну и Мунлайт-Бэй, не были обычными обезьянами. Это были психически неуравновешенные, маленькие подонки, полные злобы и ненависти. Если бы они смогли выбирать между вкусной жирной мышкой, зажаренной в масле, и возможностью перегрызть вам горло для собственного удовольствия, то выбрали бы последнее и даже не облизнулись бы после трапезы. Едва я закончил счет на 22, как шествовавший по улице мохнатый отряд внезапно остановился и развернулся. Его члены стали совещаться друг с другом, словно заправские заговорщики. Было легко поверить, что один из них является той самой таинственной фигурой, которую видели на поросшем травой Далласском холме во время убийства Кеннеди. Хотя мое бунгало интересовало обезьян не больше остальных, они стояли прямо перед ним и находились достаточно близко, чтобы дать мне повод для самых чудовищных фантазий. Приглаживая одной рукой вставшие дыбом волосы на затылке, я подумывал, не удрать ли мне через черный ход, пока эти твари не стали стучать в парадное, показывая аккредитационные карточки какого-нибудь обезьяньего журнала. Но в таком случае я не узнал бы, куда они направятся после краткого совещания. Шансы столкнуться и разминуться с ними были одинаковыми, а встреча с обезьянами имела бы гибельные последствия. Я насчитал 22 обезьяны, но наверняка пропустил кого-то. Их как минимум 30. В моем 9-миллиметровом глоке было 10 патронов, из которых 2 я уже использовал. В кобуре находилась запасная обойма. Даже если бы внезапно в меня вселился дух знаменитой снайперши прошлого века Энни Оукли, и каждая пуля каким-то чудом попала в цель, 12 уцелевших обезьян быстро выпустили бы мне кишки. Перспектива в рукопашную сражаться с 2 центнерами выпящих обезьян не соответствовала моим представлениям о честном поединке. Честным поединком я назвал бы драку с одной безоружной, беззубой, близорукой старой обезьяной. Полет ястреба, атакующего вертолет. А приматы все еще совещались. Они прижались друг к другу так тесно, что в свете луны казались одним телом со множеством голов и хвостов. Я не мог понять, что они делают. Наверное, потому что не было обезьяной. Я прильнул к окну, прищурился и стал наблюдать за сценой в лунном свете, пытаясь настроиться на обезьяний лад. Среди кучки сумасбродов, работавших в самых глубоких бункерах Уиверна, была группа, исследования которой вызывали наибольшее любопытство и, кстати, щедрее всего финансировались. Целью ее работы было развитие интеллекта человека и животных, а также улучшение их зрения, слуха, обоняния, повышение ловкости, скорости передвижения и продолжительности жизни. Исследование должно было закончиться созданием генетического материала, годного для посадки особям любого вида. Хотя моя мать была великим ученым, настоящим гением, но, можете мне поверить, к фанатикам она не относилась. Она занималась теорией генетики и редко сидела в лабораториях. Ее рабочим кабинетом был мозг, оборудованный не хуже, чем исследовательские центры всех университетов страны. Офис матери находился в колледже Эшден, и она посещала лаборатории, получавшие гранты от правительства лишь от случая к случаю. Иными словами, мать думала, а всю тяжелую черновую работу выполняли другие. Мать пыталась не уничтожить человечество, а спасти его, и я убежден, что она долго не имела представления, каким образом ее теории используются в Уиверне. А использовались они для создания механизма передачи генетического материала от одного вида к другому.